4. Спорный визит. «С вашего позволения, дюк Ульвер, хотелось бы начать разговор с предложения», — запел этот пучеглаз, плавно так, явно не давая возможности ответить, не перебивая. «Но я всякой там куртуазностью и прочей фигнёй был обременён ровно настолько, насколько стоит обременяться, а обременён был этикеткой, так что просто ответил, игнорируя лансеровские напевы. «Позволяю». Заподпрыгивал сбитый на взлёте лансер. Попробовал было на меня попучить глаза, но слился с этой попыткой. Они у него и без того были выпучены сверхвозможного. Дальше только ронять на пол. «Это прекрасно, дюк Ульвер, что вы позволяете», — начал он напевать по новой. «Да, неплохо, так давайте к делу. Какое предложение род Лансер имеет ко мне или к роду Ульвер?» «И к вам, и к роду, если позволите так выразиться». «Позволяю», — вторично позволил добрый я. «А конкретно?» Пучеглаз пострадал немножко, но к делу перешёл. Вообще, похоже, его отъевгеничали именно как дипломата-переговорщика. Его аномальные буркалы и зрительная часть мозга, но без неё специфически заточенные, эти пучие глаза просто весьма сомнительное украшение, были заточены на выявление микромимики, движений глаз, дар, подозреваю, температуры и прилива крови к лицу. Этакий диагностический инструмент, определяющий настроение, отношения, да и правдивость с высокой степенью вероятности. И вел этот Гэй переговоры на основании рассмотренного, а его напевное завывание, в теории непередаваемое, это выходит способ приведения невинных дюков в то состояние, которое Пучеглаз считает оптимальным для переговоров. «Род Лансер предлагает роду Ульвер заключить союз, скрепленный кровью», пафосно, хоть и тоненько пропищал Гэй. «Это он, выходит, имеет в виду не союз на поле боя, а породница». В общем, такой вариант рассматривался. Лаура и всё такое. Но нахрена? Хотя... Фирмаментум. И продажа кучи ракет, кстати говоря. Хороших и недорого, с характерной волчьей головой. Лансеры действительно большой род. И подкинуть одного из своих членов ради перспективы, ну, вполне может. Именно с точки зрения рода. Но нам этот вариант не интересен. Правда, рубить с плеча в ответе не стоит. «Род Ульвер с интересом выслушал предложение Союза», — ответил я. «И относится к этому положительно. Однако на данный момент не имеет членов рода, пригодных к вступлению в брак. А лично я, как дюк, нахожу нецелесообразным заключать союз между разумными до возможности этих разумных принять самостоятельное решение». «А вы, дюк?» «Род предполагал предложить вам брак с вашей знакомой Лаурой Лансер, пилотом Инвиктуса». «Ожидаемо, но неинтересно. Инвиктус — это вкусно, но два фактора, даже три. Первый — мне нахрен не сдалась еще одна супруга, и так перебор. Второе. Инвиктус — это хорошо, но для рода Ульвер погоды не сделает. Нам нужен не один, а десяток инвиктусов и десяток управленцев из рода. А у меня женилки на такое количество не хватит, не говоря об отсутствии желания. И, наконец, третье. Лаура — та еще продуманная циничная стерва. Я знаю, я проверял. Не говоря о том, что перетрахала чуть ли не все потоки Академии, невзирая на пол и возраст». Это не проверял, но масса косвенных указаний на это указывает, что для мимолетной любовницы фактор пренебрежительный, а вот для супруги, ну, как минимум, заставляющий задуматься. И точно сказать «нет», подумав, потому что агент влияния лансеров в койке и логове, фактор потенциальных семейных ссор, интриг и возможного непроизвольного разрастания рогов на дючьей голове не просто нахрен не нужен, а охренительно вреден роду, семье и мне». «Лаура — прекрасная женщина и достойная аристократка», — врал я как минимум наполовину, что Пучеглаз, кстати говоря, отметил. «Но интересы рода не предполагают моего вступления в брак», — честно отметил я, умолчав, что мои интересы тоже не предполагают. «Понятно, жаль. Вопрос союза дискутируем. Ваш род, помимо вас, включает в себя других взрослых членов?» «Включает. Басилдер Ульвер в трауре по безвременно ушедшему от нас супругу, Арви Ульверу». «Если не тайна, сколько продлится этот траур?» «Не секрет. Сколько пожелает Басилдер Ульвер, столько и продлится», — просветил Пучеглаза я. Не нашёл, что ответить он. «А что за послание, граф Гай?» — заполнил я повисшую паузу. «Да, простите, дюк Ульвер. Совет благородных домов субсектора объявляет внеочередную и срочную ассамблею. Ваш род некоторое время не имел там постоянного представителя, так что род Лансер взял на себя обязанность оповестить вас об этом». Вот тут я серьёзно задумался. Потому что этот самый совет, согласно всему мной указанному, место ссылки старых пердунов повышенной злостности. Они там пердунствуют и злостничают, не отравляя жизнь сородичам, в своё пердунское удовольствие. И смысла существования этого совета, кроме как синекуры для особо вредного старичья, и не очень, просто нет. Ну а у ульверов, вне зависимости от вредности и злостности, народу нехватка. И в бой идут и старики, и не старики, недоразборчивости. Но внеочередная и срочная ассамблея — это серьезно. Это значит, что в расположенный неподалеку от Вердеграмон мертвый мир, ну а точнее безжизненную систему со здоровенной станцией, прилетают главы родов. Или старым пердунам передают полноценные полномочия говорить от рода, и такое может быть. Проблема в том, что такие ассамблеи собираются только по делу. Но нету глав родов времени, а подозреваю и желания, друг с другом ругаться и на мордасы друг дружке противные смотреть. Особенно учитывая то, что треть родов субсектора в той или иной степени во вражде друг к другу. А в системе совета вечное перемирие, гарантированное империей, но с кучей оговорок. То есть в субсекторе происходит какая-то фигня, из-за которой куча аристократов плюнула на текущие дела и лень, ну и на грызню, и собирается эту фигню обсуждать массово, вырабатывая общее решение, без которого и совет этот нахрен никому не сдался. И что это такое злостное у нас происходит, а я и не в курсе, озадачился я. «А с чем связана причина ассамблеи?» С видом расслабленным и мудрым, но внутренне напряженным уточнил я. «Ослабление контроля Империи ряда регионов, маршрутов, общее снижение контингента Звездного Легиона и Военно-космического флота в субсекторе, активизация пиратов и бандитов как следствие, благородные дома субсектора должны принять на себя ряд обязательств, усмирить вражду, хотя бы на время». «Что должны, граф, это совет решит», — отбрил я, на что Почеглаз склонился, извиняющийся, разведя руками. Это выходит не просто ротация там или что-то такое, а Империя перебрасывает массу войск. Куда? При этом такое убойное оружие, как фермаментум, а это реальный планетоид войны, явно не задействуется. Его августейшая скрытность мне про проблемочку не рассказала. Так-то понятно, что это все из одной причины происходит. В общем, понятно, благодарю за извещение, граф. Когда начнется ассамблея? «Через 6 суток и 14 часов на станции Аргументум Дюк пройдет торжественное открытие внеочередной ассамблеи». «До начала обсуждения не меньше недели», — вслух подумал я, потому что ничего секретного в таких мыслях не было. Граф склонился и совершил ложный жест, как будто бедолагу что-то мучает. Впрочем, аристократичный я был в курсе, что такие жесты не от глистов каких, подагр и прочих вшей, а жутко аристократичное, вы правы, но в приличном обществе на такие вопросы не отвечают. В приличности общества я сомневался, но смысл понял. «Еще раз благодарю за извещение, граф, прощайте». Решил я закончить раздачу аудиенций. Времени вообще-то выходило, что и нет толком. «Буквально секунду, Дюк!» Заподпрыгивал и закопошился в своих недрах пучеглазый граф, через секунду достав некую приставку технологического вида. «Вы изволили сообщить, что к роду Лансер расположены и одобрительно смотрите на союзные взаимоотношения?» «Изволил», — не стал я спорить с очевидным. «В таком случае осмелюсь предложить вам криптограф сетевой связи с Лилаком», — обозначил он родовую столицу лансеров. «Логично, давайте», — прибрал я криптограф к лапам. Мордас графи осветился торжеством, очень незаметным, но этикетка не лыком, а никсовыми колотушками и ледяной водой шита. Так что я заметил, и даже усмехнулся в ответ, пусть внутренне. То есть понятно, что всякие взломщики и прочие сетевики лансеров напихали в этот криптограф тьмущу всяких там троянов и всякого такого. Вряд ли вредоносного, но точно свой лансеречий нос хотят сунуть в наши закрома. И пользоваться этим криптографом даже одноразовым броскомом на отдаленной горе Ульвиула при Луне и на Инвиктусе я бы не стал. Но ключевое слово «бы». С близнецами и Сериной этот криптограф, помимо канала связи, прекрасный подарок. Доступ к криптографированию, программной архитектуре и всякому такому, защитному самого рода Лансер. Так-то, в общем, не особо и интересно на данный момент, а в частности, а почему бы и нет. То, что нас, Лансеры, хотят изучить, обшпионить, это очевидно. Очень уж мутным выходит со стороны род Ульвер, мелкий и на грани умирания, но непонятный. И ракеты, и фермаментум, и успешные оборонительные операции против нескольких неслабых родов. Да и союзные отношения с теми же стальными, которые от нас чуть ли не на противоположной стороне субсектора, да и не знает, точнее, не вспоминает о них никто толком. Распрощались на этом. Я от Лауры на супружеском ложе восторга не проявил, на что лансеры явно рассчитывали. Нет, ну если бы она... Но она нет. И вообще, вернусь, надо перед всякими совещаниями, обсуждениями того и этого. И разного тоже надо, а то что-то не того. Правда, напоследок решил узнать, но интересно стало. «Скажите, граф Гай, а вы в натуре граф?» «Я как-то... я просто граф Дюкульвер», — ни черта не понял Пучеглаз. «Ну и хрен с ним необразованным, не знает прекрасного и мелодичного белоярского фольклора и сам дурак. В общем, распрощались. Он направился на своем крейсере из системы, а я в Юл, на шаттле Дюка. После возвращения в Юл я свои планы успешно воплотил, правда, даже без костей удовольствия. Времени действительно мало, и надо было решить два важных вопроса. Вообще больше, но главных точно два. Летим ли вообще? И если летим, то каким составом?» «Лететь нужно, Галин», — тараторил Ахло. «Если мы планируем расширять, в смысле восстанавливать территории рода в прошлых границах, нам просто необходимо быть незагадочными непонятно кем. Такое мы можем себе позволить только в том случае, если у нас была бы ультимативная и необоримая сила». «А как же Эниус Эквис?» — пошутил я. «Да!» Важно поддакнул по связи слушающий Инвиктус. «Ну, в общем, понятно. Если мы не будем иметь связей, общаться и все такое, на нашу агрессию вполне может собраться еще одна ассамблея и вполне вынести на повестку нас». «Именно». «Дурачье, вообще-то...» «Да». «Но в чем-то ситуация понятна, хотя участие ульверов в текущей ассамблее видится мне несколько бредовой. Мы все равно не сможем выделить силы на защиту и патрули трассы опорных миров». «Ты забываешь, Дайме, муж мой, что говорил тот смешной пучеглазый граф?» «Не очень смешной, хотя вопрос точки зрения. Ты имеешь в виду прекращение боевых действий между родами субсектора?» «Я именно про это, Дайме, муж мой». «В принципе, да, возможно», — признал я. «Ну ладно, выходит, лететь надо. Вопрос, кому и как». «Лайнеры космонавигации не посещают станцию Аргентум», — подала голос Кудряшка. «Угу. Видимо, ценз для родов, но и определенная ступень безопасности. Но все равно вопрос, на чем и в каком составе остается. Посидели, прикинули и выходило. Лететь надо мне, причем одному. Мне самому такой расклад не нравился, да и супруги не проявили восторга. Вот только при всех прочих равных правила аргументума максимально защищали именно главу рода, прилетевшего на станцию, ну или представителя главы рода в одном лице, морде или физиономии. Это уже от представителя зависит. А вот сопровождающих несколько меньше. А у нас не потенциальные, а реальные враги есть вообще-то, которые о нас раздолбали и пролюбили кучу техники, потеряли кучу членов рода. То, что сами злобные дурачи, это факт, но, как и положено злобному дурачью, должны на нас полыхать всякими частями своих дурацких организмов для полыхания предназначенными. То есть любой мой сопровождающий на станции — мишень для врагов номер раз. А это риск, причем риск совершенно бессмысленный, как я убедил даже Мари. При этом, если сопровождающие остаются на корабле, так смысл им вообще лететь? Я на этой дурацкой системе задерживаться больше 3 дней не собираюсь. В крайнем случае выскажусь по повестке и пошлю всех подальше, но в смысле вежливо распрощаюсь в стиле «простите, извините, неотложные дела». В принципе, обычно эти ассамблеи день-два и занимали. 3 – большая редкость. Потому что «простите, извините, неотложные дела» не только у чертовски занятого и чертовски женатого Дюка Ульвера. «Полетишь со мной», – безапелляционно прогудел Бронзовый. «Тебе в ангаре сидеть еще 6 дней», — напомнил памятливый я. «Галин, не беси», — возмутился Инвиктус. «Слетаем, отсижу я твои оставшиеся 5 дней. Из-за 3 дней устраивает всякое. Но ты летишь со мной, а то убьешься, дурацкий Галин». «Хорошо, убедил. А вернемся, отсидишь в ангаре свои 2 недели». «Какие 2 недели, дурачье?» — буквально взорвался Эмик бронзовым воплем души. Эниус Эквис был Инвиктусом широкой души, так что динамик громкой связи не выдержал этой широты и сломался к чертям. Ха. Но, в общем, помимо всяких шуток, Эмик и вправду прав. Пусть на самом аргументуме он мне не слишком поможет, что, кстати, не факт, но если что, Инвиктус выгодно отличается от спасательной капсулы. Как минимум тем, что может тому, из-за кого пришлось спасаться, ввалить. Не факт, что ввалит, конечно, но шансов ввалить немножко побольше, чем у капсулы. Я проверял. Кроме того, его торчание на Ульвию или без пилота, ну вот вообще никому не нужно. Ни обороне, ни управлению он без пилота помочь не сможет. Так что лететь нам вместе. А сутки, пока межзвездник рода форсированно готовили к отлету, я не менее судорожно посвящался Хло, Арви и Мари в известные им реалии и нюансы родовой жизни субсектора. Ну и в сети ковырялся, слухи и все такое. Но крупицы полезной информации и в сети можно найти, если к ней правильно подходить. Загрузились на межзвездник и вылетели к аргументуму. Чего ж не лететь, раслетиться. И через сутки с лишним капитан вызвал меня внутрикорабельной связью. Так-то я из ЭР с Эмиком и не вылезал, раз уж возможность позаниматься, потренироваться выпала. «Хердюк, Ульви Флок через 30 минут выйдет в нормальное пространство в системе Аргументум. Осмелюсь поинтересоваться, оповестить ваших хускарлов и готовить ли челнок?» «Оповестите и готовьте, капитан Валп, и переведите трансляцию датчиков на ангарный отсек. Слушаюсь, Дюк». «Галлен — жестокий и дурацкий пилот», — вдруг выдал Эмик. «М? Ты там не угробься, дурачье», — рявкнул Бронзовый. «Постараюсь», — согласился я. И стали мы ждать выхода из гипера и знакомства с системой Аргументум, как незабавно переводящаяся как спор Сквирицкого.